Глава третья. Огненные коты. Чарли застыл. Неужели дядя его заметил? Быть того не может. Но дядя повторил вопрос. «Чарли, зачем за мной пошел? Тебе что, друг мой, не спится?» Чарли выступил из-за дерева. «А как вы узнали?» Шепотом поинтересовался он. Вот тут-то Паттон и обернулся. «Глаз-то на затылке у меня нет. Ты ведь об этом подумал?» «Ничего такого я не думал», — возразил Чарли. «Ну как вы догадались?» «Мальчик мой, я заметил тебя, когда сворачивал за угол. По правде говоря, я именно этого и ожидал. Я полагал, что ты вряд ли сможешь уснуть после такого кошмарного вечера». Паттон изобразил невеселую улыбку. «Так это и есть ваш особый дар. Да, дядя Паттон», — решился Чарли. «Взрывать лампочки?» «Душераздирающее зрелище, верно? И какая, позволь спросить, с этого польза? Мне жаль, что ты застал меня за этим занятием». Паттон оглядел свои худые пальцы. «Пойдем, надо отвезти тебя домой. Мне на сегодня определенно хватит». Он взял Чарли за руку, и они двинулись в обратный путь. Теперь Чарли смотрел на дядю новыми глазами. «Еще бы! Мало кому удается взорвать лампочку одной лишь силой собственного присутствия!» Вообще-то на памяти Чарли ни одного подобного человека просто не было. А ведь фонари играли в жизни города немалую роль. Дядя Паттон мог бы как следует потешиться в центре. Там на каждом углу, на каждой стене сверкали разноцветные огни. «А скажите, вы когда-нибудь устраивали? Ну вот как сейчас, но там, где много лампочек сразу!» — решился Чарли. «Ну, в каком-нибудь таком месте, где полно театров и дискотек, и кино!» Сначала он подумал, что дядя предпочтет не отвечать вообще. «Эх, зря я с вопросом сунулся!» И тут дядя Паттон пробормотал. «Было дело, как-то раз давным-давно. Я учинил это для знакомой барышни». «Ух ты! И как? Она впечатлилась?» «Убежала она!» — печально поведал дядя Паттон. «И больше никогда и словом со мной не обмолвилась». «О, ясно! А может быть, вам лучше гулять днем, а, дядя Паттон? Спокойнее, и лампочек вокруг меньше». «Да ты что, шутишь?» — мрачно откликнулся дядя Паттон. «Днем лампочки везде, в каждой витрине их полным-полно. И потом, днем меня могут заметить. Кроме того, ночной образ жизни вошел у меня в привычку. Я терпеть не могу день, и соваться на дневной свет не намерен». Так они добрались до дома номер 9, и Чарли поскорее забрался в постель, пока никто из домашних не проснулся. Уснул он почти сразу. Ему снилось, что дядя Паттон разжигает звезды все ярче и ярче, будто они лампочки. Под конец все звезды на небе вспыхнули и взорвались, как целый фейерверк. Утром, едва Чарли открыл глаза, у него противно засосало под ложечкой. Хочешь не хочешь, а совсем скоро ему придется идти в Академию Блура. При одной мысли об этом его мутило. За завтраком он с трудом впихнул в себя одну единственную гренку, а к яичнице с беконом, которую поставила перед ним Мэйзи, даже притронуться не смог. «Волнуется бедный ребенок! Да, солнышко!» — заквохтала Мэйзи. «Ох уж эти мне любимы! И зачем тебе ходить в эту противную школу? Ну ничего, мы купим тебе шоколадку, и ты сразу взбодришься». Бабушки Бон в кухне не было. Завтрак она всегда кушала у себя в комнате, а дядя Паттон, насколько было известно Чарли, подкреплялся исключительно по ночам. Чарли посмотрел на маму. Она о чем-то глубоко задумалась, и вид у нее был отсутствующий. «А форму мне надо будет носить?» — спросил он. Мама встрепенулась. «Да, да, синий плащ», — отозвалась она. «Музыканты в академии носят синее. Сапфировый оттенок, прелестный цвет». «Но я же не музыкант», — возразил Чарли. «Строго говоря, нет», — согласилась мама. «Но специального отделения для твоего дара у них нет, Чарли. Так что тебя зачислили на музыкальное, как и твоего отца». С музыкой у Чарли никогда не ладилось, и он насупился. «А когда мне идти в эту дурацкую академию?» «Через 2 недели». «Так скоро?» Чарли пришел в ужас. «Прямо в середине четверти? Я думал, я пойду туда только после Рождества». «Мне очень жаль, сынок», — виновато сказала мама. «Но любимые решили, что так будет лучше всего. Сказали, нельзя терять ни секунды, раз ты... раз теперь они точно уверены». «Бедный мальчик», — пробормотала Мэйзи. За окном опять заморосило, и Мэйзи закуталась в дождевик, а мама сняла с вешалки зонтик. Плащи она не любила. «Мы ненадолго, просто пройдемся по магазинам», — сказала она. «Хочешь, я отнесу фотографию обратно?» Чарли уже почти успел забыть про открытку для Бенджамина, но почему-то отдавать таинственную фотографию прямо сейчас ему расхотелось. «Нет, не надо! А ты купишь деньрожденскую открытку для Бенджамина? Пожалуйста! Я подумал и решил, мне что-то совсем не хочется делать открытку со спринтер-бобом!» Как только Мэйзи с мамой удалились, Чарли помчался наверх за оранжевым конвертом. Но едва он успел извлечь фотографию, как раздался звонок в дверь. Но открывать никто не спешил. Видимо, бабушки Бон дома не было, потому что дядя Паттон днем даже к телефону не подходил, не то что к дверям. По-прежнему с фотографией в руке Чарли распахнул дверь. На пороге стоял очень странный человек, а у его ног терлась троица еще более странных котов, громадных и прямо-таки огненного цвета. «Кошмар, ягнецы!» — представился человек. «Уничтожение грызунов!» Он вытащил из кармана мохнатого пальто визитную карточку. «Кошмар!» — переспросил Чарли. «Ничего подобного! Совсем наоборот!» — поправил его человек. «Кошмар! Орвилл! Орвилл, кошмар!» И он улыбнулся Чарли во все свои 32 острых, сверкающих зуба. «Насколько я понимаю, у вас тут возникла небольшая проблема. Мыши одолели!» И он одним скачком перенесся за спину Чарли. «Не знаю!» Мальчик растерялся. Ему было строго-настрого запрещено пускать в дом незнакомых людей. Но этот незнакомец уже вошел. «А вас кто-нибудь вызывал?» «Кое-что меня вызвало. Пока что я не могу открыть вам, что именно!» Отвечал кошмар. «Вряд ли вы мне поверите!» «Да ну!» Чарли заинтересовался. Коты проскользнули вслед за мистером Кошмаром и теперь кружили по прихожей. Размеры они были необычайного, да и расцветки тоже. Первый кот — медно-рыжий, второй — ярко-оранжевый, а третий — ослепительно-желтый. Медный кот, похоже, знал Чарли. Он встал на задние лапы перед кухонной дверью, а передними затеребил дверную ручку. «Терпение, Феникс!» — урезонил его мистер Кошмар. «Тебе давно пора научиться!» Коту удалось нажать на ручку двери. Та распахнулась, и медный кот влетел внутрь, а за ним двое других. «Приношу свои извинения!» — склонил голову мистер Кошмар. «Феникс у нас излишне горяч. Везувий тоже довольно бесцеремонный малый. Зато Саламандр — самовоспитанность. Прошу меня простить, я должен за ними приглядеть!» Чарли глазом не успел моргнуть, как мистер Кошмар просочился мимо него и скользнул в кухню, покрикивая. «Агнецы, смотрите, не подведите! Делайте свое дело как следует!» Коты, между тем, сновали около кладовки. Чарли вспомнил про переспелые фрукты. Он решил помочь котам, чтобы не ломились в кладовку, и распахнул дверцу. Поднялся шум, писк, возня. В кладовке явно было полно мышей. Впрочем, совсем скоро их там не стало. Коты вытаскивали из кладовки одну мышь за другой и выкладывали вдоль стенки, ровненьким, аккуратным рядком. Чарли попятился. Он даже не подозревал, что в кладовке завелись мыши. И как это Мэйзи с мамой просмотрели? Наверное, мыши набежали только сегодня утром, почуяли подгнившие фрукты. Вообще-то, мыши Чарли даже нравились, так что теперь, при виде того, как рядок маленьких серых телец делался все длиннее, ему стало не по себе. На 15-й мыши коты закончили свои труды. Они уселись и принялись тщательно вылизывать и без того безукоризненную шерстку. «А нельзя ли чашечку кофе?» — просительно сказал мистер Кошмар. «Признаться, я что-то притомился». «Он же палец о пальцем не ударил», — подумал Чарли. «Отчего тут притомиться? Всю работу выполнили коты». Но мистер Кошмар уже устроился за кухонным столом и с вожделением созерцал кофейник, так что у Чарли духу не хватило ему отказать. Только тут мальчик заметил, что все это время не выпускал из рук фотографию, так что теперь он положил фотографию на стол и пошел ставить чайник. «Хм, вот и ответ!» — удовлетворенно промурлыкал мистер Кошмар. «Разумеется, это все объясняет!» «Что?» — Чарли оглянулся. Мистер Кошмар повернул фотографию так, чтобы на нее падал свет. «Это же Феникс!» — пояснил он. «Дело было много лет назад, но Феникс все прекрасно помнит. Он был уверен, что ты его признаешь, поэтому и привел меня сюда». Коленки у Чарли ослабели. Он сел. «Чего?» — спросил он. «То есть вы хотите сказать, что Феникс...» Чарли кивнул на медного кота. «Заранее знал, что я увижу фото». «Ну, положим, не совсем так». Мистер Кошмар вдумчиво почесал в косматой голове. Чарли заметил, что ногти у мышелова длиннющие и загнутые. Их не мешало бы подстричь. По крайней мере, Мэйзи никому бы не позволила отращивать такое безобразие. Тут вскипел чайник, и Чарли приготовил мистеру Кошмару долгожданный кофе. «Но как же тогда все так вышло?» — спросил он, поставив перед удивительным посетителем чашку. «И три ложечки сахару, будьте любезны», — попросил мистер Кошмар. Чарли нетерпеливо плюхнул сахар в кофе и как можно быстрее размешал его. Мистер Кошмар просиял, он отхлебнул кофе, потом улыбнулся еще шире, наклонился к Чарли и сказал: «Феникс знал, что ты связан со всем этим. О да, Феникс знал, и точно, так оно и есть. Ведь у тебя оказалась фотография. Эти коты — необычные коты. Они многое знают. Они выбрали меня в хозяева, потому что я умею общаться с животными. Они водят меня там и сям и стараются восстановить справедливость, а я просто следую за ними и помогаю, чем могу. Данный случай...» Ноготь мышелова уперся в мужчину на фотографии. «Один из худших. Феникс давно им недоволен. Время от времени он пытался навести порядок, но тщетно. Нам нужен был ты, Чарли». «Я?» — удивился Чарли. «Ты ведь принадлежишь к одаренным, правда?» — приглушенно поинтересовался мистер Кошмар, как будто выспрашивал тайну, о которой не пристало говорить громко. «Ну, взрослые так считают», — ответил Чарли. Он невольно покосился на фотографию, на лицо мужчины, в которое обвиняющий упирался палец мистера Кошмара. И тут же в ушах Чарли раздался плач младенца. Феникс подбежал к мальчику, положил передние лапы ему на колени и издал душераздирающий мяв. К нему тотчас присоединились оранжевый Везувий и желтый Саламандр. Кошачий ор и детский плач невыносимо резали слух, и Чарли пришлось заткнуть уши. «Цыц!» — скомандовал мистер Кошмар. «Чарли думает!» Когда кошачье трио стихло, мышелов продолжал. «Вот видишь, ты и впрямь связан с этим, Чарли. А теперь расскажи мне все!» Мистер Кошмар был, конечно, странноватый тип, но на вид добрый и внушал доверие. А Чарли так нуждался хоть в чьей-то помощи. И он рассказал мышелову о неразберихе с фотографиями, о голосах, о грозных тетушках Юбим и их приговоре насчет Академии Блура. «А я туда ходить не хочу, честное слово», — закончил Чарли. «Лучше умереть, чем учиться в этом блуре». «Но ведь она там, Чарли», — возразил мистер Кошмар. «Пропавшая девочка там. По крайней мере, так считают коты. Они никогда не ошибаются». Мышелов поднялся. «Ну, огнецы, нам пора». «Погодите, вы хотите сказать, что этот младенец с фотографии потерялся?» — переспросил Чарли. «Но как можно потерять младенца?» «Не мне об этом судить», — отозвался мистер Кошмар. «Отнеси фотографию законному владельцу, и, возможно, он тебе все расскажет». «Но я же не знаю, чье это фото». Чарли испугался. «Мистер Кошмар вот-вот уйдет, а помочь он так и не помог». «А ты пошевели мозгами, Чарли. Эта фотография переснята с увеличением, видишь? Отыщи оригинал, тогда узнаешь имя и адрес хозяина». «Вы так считаете?» «И не сомневайся». Мистер Кошмар пригладил мохнатый ворс пальто, поднял воротник и скользнул за дверь вместе с котами. Чарли нерешительно последовал за ним. В голове крутились десятки вопросов, но когда мальчик очутился на пороге, мистер Кошмар уже превратился в маленькую, удаляющуюся фигурку, за которой мчался яркий огненный хвост. Не дать не взять, комета! Чарли запер дверь и помчался на второй этаж. Он перевернул оранжевый конверт, яростно затряс, и оттуда вылетела маленькая фотография. Тот самый оригинал! Чарли перевернул фотокарточку, и точно, на обороте четким плавным почерком было выведено имя и адрес. «Мисс Джулия Ингльдью, Соборный переулок, дом 3». «Где же он, Соборный переулок, и как туда попасть? Надо смотаться из дому, пока Мэйзи с мамой не вернулись», — подумал Чарли. «А то они ни за что не отпустят меня одного, да еще неведомо куда». И потом, если я буду мешкать, то не успею к Бенджамину на его день рождения. Чарли решил сказать кому-нибудь из взрослых, куда он идет, чтобы мама не разволновалась. Сколько Чарли себя помнил, ему ни разу в жизни не случалось попасть в комнату дяди Паттона. На дядиной двери неизменно висела табличка «Не беспокоить». С недавнего времени Чарли стал спрашивать себя, а что, собственно, дядя делает весь день в заперти? Изредка из комнаты раздавалось мягкое постукивание, но обычно там царила тишина. Сегодня Чарли пришлось побеспокоить дядю. Он постучался в дверь, сначала робко, потом посильнее. «Что такое?» — отозвался строгий голос. «Дядя Паттон, можно войти?» — спросил Чарли. «Зачем?» — осведомился дядя. «Мне нужно кое-куда уйти. Я хотел вас попросить объяснить маме!» Из комнаты раздался глубокий вздох, но Чарли не смел толкнуть дверь, пока дядин голос холодно не сказал. «Что ж, входи, раз тебе так приспичило!» Чарли осторожно повернул дверную ручку и заглянул внутрь. Он очень удивился. Дядина комната была погребена под бумажной лавиной. Бумаги лезли с полок, сыпались с подоконника, где громоздились целыми стопками, устилали письменный стол и, как белая пена морского прибоя, плескались вокруг дядиных щиколоток. Чарли повертел головой. «А где же постель?» «А-а-а! Наверное, вон, под той горой книг!» Книжные полки занимали все стены, от пола до потолка, и, мало того, стопки книг башнями высились на столе. «Итак», — дядя неохотно оторвал взгляд от бумажного кургана, — «вы не могли бы мне сказать, где Соборный переулок?» — нервно спросил Чарли. «Ну а как ты сам думаешь? Разумеется, рядом с собором». В дневное время дядя Паттон был совсем другой человек, строгий и холодный. «А-а-а!» Чарли почувствовал себя круглым дураком. «Ну, я сейчас туда как раз пойду. Вы не могли бы передать это маме? А то она будет спрашивать, где я». «Хм, да-да, Отсутствующим тоном отозвался дядя и плавным жестом велел Чарли идти во свояси. «Спасибо!» — поблагодарил Чарли, как можно тише прикрывая за собой дверь. Он быстро накинул куртку и, уложив обе фотографии в оранжевый конверт, запихал его в карман. Бенджамин увидел в окно, как Чарли с озабоченным видом спешит по улице. Он открыл окно и окликнул друга. «Ты куда, Чарли?» Чарли поднял голову. «Я к собору! А можно мы со спринтером Бобом тоже пойдем?» — отозвался Бенджамин. «Нет!» — отозвался Чарли. «Я иду за твоим подарком! Это будет сюрприз!» Бенджамин закрыл окно. «Интересно, что это за подарок Чарли собирается купить в соборе? Ручку с названием собора. Но у него, Бенджамина, ручек и так полным-полно». «Но я не в обиде», — поведал Бенджамин псу. «Главное, чтобы он пришел ко мне на день рождения». Пес постучал хвостом по Бенджаминовой подушке. Лежать на постели ему не полагалось, но, по счастью, никто, кроме самого Бенджамина, этого не видел.